السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вы меня слышите, да? Слышно? Да, слышу. Тогда начнем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня продолжим курс лекции по разъяснению одной книги по акиде. То есть книга называется «Аляму Суннати Маншура Ли'тикади Таифати Наджияти Мансура». То есть распространенный или опубликованный мехи сунни, которые указывают на убеждения спасенной и победоносной общины. Автор этой книги шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками рахимахуллах. Он из современных шейхов нашего времени. И шейх рахимахуллах, он писал эту книгу в тебе, то есть вопрос и ответ, чтобы людям им было ясно и им было легко понимать религию. Поэтому он сначала задает вопрос, а потом на этот вопрос он отвечает. Мы на прошлом уроке остановились на такой вопрос, то есть ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. Сегодня мы продолжим. Сначала, как вы знаете, обычно читаем на арабском сначала, а потом уже переводим или читаем перевод на русском языке. То есть следующий вопрос: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. تابعوا جميعا شتاء بريبون. Сколько ступеней включает в себя ислам? Ответ: три ступени. Ислам, веру, то есть иман, и чистосердечие, то есть ихсан. И каждое из этих названий применимо ко всей религии в целом. То есть религия имеет три степени, или уровни, или маратиб, как на арабском. То есть аль-ислам, потом аль-иман, и потом аль-ихсан. То есть эти степени религии была взята от хадиса Умар ибн Хаттаб, который приводит имам Бухари и другие, насчет, когда Джибриль, алейхиссалям, подошел к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и когда пророк он сидел со своими сподвижниками, и подошел Джибриль в облике человека, не видно, что он путник, у него была белая одежда и черные волосы. Этот человек подошел и сидел рядом к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом он его задавал, то есть, пару вопросов. Расскажи мне об столпах ислама. И потом, то есть, пророк сказал ему, чтобы ты свидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха. Антешад Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Мухаммад, Расул Аллах. И делаешь молитву, и даешь зака, и хадж держишь, и хадж делаешь, и пост держишь. Тогда он сказал ему: садахт, ты правду говоришь. Умар потом удивился, сказал, он его спрашивает, а потом говорит ему: ты правду говоришь. Потом этот человек, то есть Джибриль, алейхиссалям, спросил пророка про имана, потом он его спросил про ихсана, потом он его спросил о признаках, то есть, когда судный день начинается, и он его, потом его спросил о признаках судного дня. Вот это, из этого хадиса, то есть ученые сделали вывод, что религия имеет три степени. То есть аль-ислам, валь-иман, валь-ихсан. И как мы знаем, что есть ключ к религии, это через свидетельство, то есть через шахада. И эти степени, они разные. Потому что аль-ихсан, то есть аль-иман, это выше, чем ислама. И аль-ихсан, это выше, чем имана. То есть человек, который он поддерживает ислам, его называют муслим, а человек, который он иман у него, он поддерживает иман, его называют муэмин. И потом человек, который у него есть ихсан, его называют мухсин. Мы знаем, что не каждый муслим муэмин, то есть не каждый мусульманин верующий. А наоборот, да, каждый верующий, он муслим. Вы меня понимаете? То есть мы можем сказать, что каждый верующий, это муслим. Но мы не можем сказать, каждый муслим, это верующий. То же самое насчет имана и ихсан. Каждый мухсин, он верующий. Но не каждый верующий, он является мухсином. Ясно, иншаллах. Поэтому вот эти три уровня или три степени ислама. И когда говорится про этих моментах отдельно, допустим, если сказано слово ислам, или сказано слово иман, или сказано слово ихсан, это здесь они имеют одинаковое значение. Вы меня понимаете? То есть если в каком-то хадисе сказано иман, или ислам, или ихсан, и здесь имеется в виду вся религия. Но если напоминается слово ислам или то есть или слово иман вместе, тогда столб ислама это будет иметь в виду 5 столбов ислама, а иман будет иметь в виду 6 столбов веры. Но если сказано отдельно, тогда ислам это ихсан, ихсан это ислам, и иман это ислам и ихсан. Пока понятно? То есть эти три фразы, они, эти три слова, они с одной стороны имеют одно значение, но с другой стороны каждое слово может иметь свое значение. Ясно, иншаллах, насчет этого? Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах, он спросил: ма ма'на ислам? Аль-джаваб: ма'наху الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Что такое ислам? Ответ: ислам есть выражение покорности Аллаху путем исповедания единобожия, проявления повиновения ему с помощью выполнения определенных религиозных обязанностей и абсолютная непричастность к многобожию. Аллах Всевышний сказал: «А кто же исповедует религию лучше, чем покорившийся Аллаху?» Также он сказал: «А покоряющиеся Аллаху и творящие благо крепко держится за прочнейшее связующее звено». Аллах Всевышний также сказал: «Итак, Бог ваш, Бог единый, Ему покоритесь, передай же покорным радостную весть». То есть вы или любой мусульманин, он должен знать, что значит ислам. Аль-ислам, как вы сейчас слышали, шейх дал определение: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. Некоторые ученые говорят: والخلوص من الشرك وأهلي. То есть ислам — это покорность Аллаху путем исповедания единобожия. Это первая часть. Вторая часть: الانقياد له بالطاعة, проявление повиновения ему с помощью выполнения определенных религиозных обязанностей. Это вторая часть. Третья часть – «Аль-Хулусу мина ширк», то есть абсолютная непричастность к многобожию. И другие ученые говорят: к многобожию и к многобожникам. То есть «Аль-Хулусу мина ширки ва ахли». Это значит, человек, он непричастен и к многобожию, и к многобожникам. То есть в определении ислама есть три составные части: «Аль-Ислам лилляхи бит-таухид», покорность Аллаху путем исповедания единобожия, аль-инкияду лаху бит-таа, повиновение Аллаху азза ва джал, то есть это посредством или путем выполнения его приказа или его обязанности, которые он нам дал. И третья часть — аль-хулус или аль-бараа мин аш-ширки ва ахли, то есть непричастность к многобожию и к многобожникам. Вот это определение аль-ислама. Такой вид ислама, или ислам с этим определением, это была религия всех посланников Аллаха Аз-Саджал. Понятно вам? То есть ислам с таким определением, это то, что все посланники Бога принесли. Ясно вам, иншаллах, насчет этого? Потому что мы сейчас посмотрим. Аль-Ислам, он имеет два смысла. Ма'на-ам, то есть это общее значение, или общее значение, и ма'нан-хас, специфическое значение. Аль-Ма'на-ам, Аль-Ислам, общее значение Ислама, это то, что вы сейчас слышали. То есть повиновение Аллаху, покорность Аллаху, субханаху ва-та'аля, посредством исповедания таухид, и повиновение Аллаху Азза ва Джал посредством выполнения его приказа, и непричастность к многобожью и к многобожникам. Сейчас мы посмотрим потом с шейхом, что значит ислам в аль-махн аль-хас. То есть специфическое значение ислама — это та шариа, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям он принес от Аллаха. Понятно вам? Поэтому сейчас посмотрим. Есть ая, где сказано «Инна дина инда Аллахи ислам». То есть, воистину, религия у Аллаха, субханаху ва та'аля, является исламом. Воистину, религия перед Аллахом является ислам. Это общий смысл, или общее значение. То есть, это аль-ма'на аль-ам лил-ислам. А когда мы сейчас посмотрим другая ая, когда Аллах Азза ва Джалла сказал وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. То есть кто не принимает ислам в качестве религии, он оказывается из числа потерпевших убыток. Это здесь речь идет о аль-махн аль-хас, речь идет о специфическом значении ислама. До сих пор понятно? То есть ислам имеет два значения. Специфическое — это то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес от Аллаха. То есть шариа, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес. И значит, такое значение надо понимать, то, что Аллах Аз-Джа сказал в Коране: «О мне птагали ислами дина». А второе значение, то есть общее значение ислама, то, что вы сейчас слушали от шейха, это любой посланник от Аллаха Азза ва Джалла, он принес таким ислам. То есть принес таухидом и отказа от многобожия. Я думаю, иншаллах, вам это ясно. Следующий вопрос. Шейх сказал: «Ма ад-далилу аля шумулихи ад-дина куллихи инда итлак?» Аль-джаваб: «Кала Аллаху Та'аля: инна ад-дина инда Аллахи ислам. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك كثير.» Что может служить указанием на то, что понятие ислам охватывает собой всю религию в целом? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Поистине религия пред Аллахом – ислам». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что он сказал: «Вначале ислам был чем-то чуждым, и снова станет таким же чуждым, каким был в начале». И сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Наилучшим проявлением ислама является вера в Аллаха». То есть этот вопрос, когда шейх сказал: «Ма ад-далилу аля шумулихи ад-дина куллихи инда итлак?» Что может служить указанием на то, что понятие ислам охватывает собой всю религию? То есть мы сказали вам, что ислам, когда напоминается в Коране или в Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, здесь имеется в виду вся религия ислама. Но если ислам и иман напоминаются в одном аяте или в одном хадисе, тогда ислам, он имеет значение столпы ислама только. А иман, речь идет о столпах веры. То есть вы меня понимаете? когда сказано слово «ислам» отдельно, это имеет в виду вся религия. Если сказано «ихсан» отдельно, это имеет в виду вся религия. Сказано «иман» отдельно, это вся религия ислама. А если, допустим, упоминается слово «ислам» и «иман» в одном какой-то далиле или в одном хадифе, это имеется в виду, что тогда ислам означает это столпы ислама, пять столпов, которые вы знаете, и иман это означает столпы веры, шесть столпов, которые вы знаете. Ясно, иншаллах, насчет такой момент. То есть это как слово илях и слово раб. То есть между словом илахом и раб есть с одной стороны могут быть иметь одно значение, а с другой стороны они отличаются. То есть если вы найдете в одном аяте сказанное слово, то есть илах это предмет поклонения или объект поклонения, раб это Господь. Ясно? Если в Коране сказано, что Аллах Азза ва Джалл Господь небес и земли, здесь автоматически входит смысл илах. То есть только он достоин поклонения. А если вы найдете в каком-то аяте сказано, что Аллах, допустим, илах самават валь ард, Аллах является предметом или объектом поклонения, единственным объектом или предметом поклонения на небесах и на земле, и здесь слово Господь или раб включается. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть, если упоминается слово раб отдельно, слово означение илях входит, автоматически включается. Упоминается слово илях отдельно, то значит означение слова раб то же самое включается. А если упоминается слово илях и слово раб в одном аяте или в одной фразе, тогда илях это будет означать только единственный или истинный предмет поклонения или объект поклонения, а слово Господь имеется в виду Творец и Создатель и Управитель Вселенной и дающий пропитание и так далее. Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джалл в суре Нас, Он сказал قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. То есть Он сказал сначала قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. И здесь слово رَبِّ النَّاسِ имеется в виду только Господь людей, которые дают вам пропитание, создатель их, и дарующий риск и так далее. А слово «Илахи нас» имеется в виду только он достоин поклонения. Я думаю, что это понятно. То есть здесь в суре «Ан-Нас» слово «Илах» в значении слова «Илах» нельзя включить смысл «Раб», то есть «Господь». И в смысле, в значении слова «раб» нельзя включить значение «иляха». Понятно? Потому что они сказаны отдельно и в одном месте. А если это просто было указано в каком-то аяте «Иляхукум иляхам вахид» ваш, то есть объект поклонения, единственный объект является одним, и здесь и то же самое включается в значение «Господь». Я думаю, что это вам понятно, что этот момент. Поэтому слово «ислам» и «иман» и «ихсан» то же самое. Сказано в одном месте «ихсан», и здесь имеется в виду вся религия. Сказано «иман» то же самое, сказано «ислам» то же самое. А если упоминается «ислам» и «иман» вместе, то значит «ислам» это будет подразумевать столпы ислама, пять столпов, а «иман» столпы веры. Шейх когда сказал ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ То есть что может служить указанием на то, что понятие ислам охватывает собой всю религию в целом? Ответ, сейчас сказал Аллах عز وجل говорит إن الدين عند الله الإسلام. Поистине религия перед Аллахом является исламом. Мы сказали это ая إن الدين عند الله الإسلام говорит нам о первом значении ислама, то есть المعنى العام. Общее смысл ислама или общее значение ислама, то, что все посланники Аллаха перенесли нам и то, что они нам передали. Потом шейх сказал, дал хадис. Я буду немножко остановиться на значение некоторых хадисов. Шейх сказал, Мухаммад алейхиссалату ва салям сказал, бада исламу гарибан, ва саиду гарибан кама бада. в хадис передал его имам Муслим, рахимаху Аллах. То есть в начале ислам был чем-то чуждым и снова станет таким же чуждым, как был в начале. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, то есть ислам когда начал, то есть первенцы или мусульмане, которые впервые приняли ислам, их было мало, и они были вообще по отношению к многобожникам чужие люди, потому что их мало было. Вы меня понимаете? Это то, когда ислам начался. И пророк сказал нам, то есть ислам с таким образом он начался, когда в начале, то есть его привенцы, они были чужди. А в конце то же самое, он становится таким. Бада ислам гарибан, ва сайуду гарибан кама бада. Ислам в начале был чем-то чуждым и снова станет то есть чуждым. Имеется в виду, что люди, которые будут поддерживать ислам как есть, их будет очень мало. Как чужие люди, которые пребывают в каком-то государстве или в какой-то стране. Ясно? Их мало, и их можно сразу выглядеть, или их можно сразу отличить от других людей. Это разъяснение, то есть этого хадита. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимаху Аллах сказал: "Ма ад-далилу аля таърифихи биль-аркан аль-хамс 'инда ат-тафсил?" Аль-джаваб: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فذكر هذه غير أنه قدم الحج على الصوم على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين. Какие указания имеются на то, что исламу можно дать определение, перечислив 5 его столпов? Ответ. Указанием на это являются слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, приводимые в том хадисе, где сообщается о вопросе Джибрила о религии, на который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил следующим образом. Суть ислама в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и совершал молитвы, и давал закят, и постился во время Рамадана, и совершал хадж к дому Аллаха, если сумеешь найти возможность. И указанием на это служат слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ислам основывается на 5 столпах, сказав которые он перечислил все вышеупомянутые в цитированном выше хадисе. Единственное же отличие одного хадиса от другого состоит в том, что во втором из них сначала упоминается хадж, а потом пост во время Рамадана. Оба этих хадисах приводятся в сахихах Аль-Бухари и Муслима. Надо отметить, что предыдущий вопрос, как сказано, то есть «Маддалил аля шумули хидин ислам инда итлак», то есть что может служить указанием на то, что понятие ислам охватывает собой всю религию в целом. Шейх рахимахуллах, после того, как он перечислил 3 доказательства, то есть одно доказательство из Корана, он сказал, «Инна ад-дин 'инда Аллах ислам», поистине религия перед Аллахом ислам, и потом еще дали 2 доказательства из сунни, то есть из хадита. То есть это ислам в начале ислам был чем-то чуждым. И второй хадис, шейх рахима Аллах сказал, «Афдал ислам иманум биллах», наилучшее проявление ислама является вера в Аллаха. Шейх потом сказал после этого, «Вагайру далека кафир». И есть кроме этого, то есть имеется в виду кроме этих доказательств, много. Но в переводе на русском такая фраза не была переведена. Поэтому вы на это обратите, то есть, внимание. Следующий вопрос. Когда шейх сказал, ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل, какие указания имеются на то, что исламу можно дать определение, перечислив 5 его столпов? То есть вы сейчас уже слышали ответ, когда Джибрил алейхиссалям, то что я сказал вам в начале, он подошел и спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Он сказал ему, расскажи мне об исламе. Он сказал ему, расскажи мне хадис не аль ислам. Расскажи мне об исламе. Пророк, алейхиссалату вассалям, дал ему определение ислама, или дал ему, что значит ислам, причислил ему только столпы ислама. Но как вы знаете, что столпы ислама — это не все ислам. Да, это основные моменты, основные ваджибат или обязанности, которые каждый мусульманин, он на них должен обратить внимание. Но в исламе есть еще другие моменты, на которых надо обратить внимание. Хорошо, ответ вы уже слышали его, то есть он, рахимахуллах, перечислил хадис Джибри, алейхиссалам, иншаллах, здесь нет никаких сложностей, поэтому не стоит комментарий сделать. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах сказал: ма махиллу шахадатайни мин ад-дин? Ма махиллу шахадатайни мин ад-дин? Аль-джаваб: ла ядхулю аль-абду фи ад-дини илля бихима. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحديث وغير ذلك كثير. Какое место в религии занимают два свидетельства? Ответ: раб может начать исповедовать религию только после произнесения слов этих свидетельств. Аллах Всевышний сказал: верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и его посланника. Можно привести многие другие аяты и хадисы, подтверждающие эту мысль. Шахадатан, два свидетельства, они имеют большое положение в исламе, потому что они являются ключом к религии ислама. Человек, он ислам не примет, если он не свидетельствовал о том, что «Ла иляха илля Аллах» «Ва анна Мухаммадан Расулу Аллах». И как ученые говорят, «Аш-шахада» свидетельство не бывает без двух вещей. То есть «шахада», чтобы считалось «шахадом», свидетельство, чтобы оно считалось свидетельством, должно быть два условия: аль-ильму валь-якин. Как ученые говорят, то есть знание и убежденность. Свидетельство, если не будет на основе знаний и не будет на основе якина, убежденность, не является правильным свидетельством. Допустим, человек, он не знает, и он потом говорит: я свидетельствую о чем-либо. Нет, него не принимается свидетельство, потому что он не знает. Понятно? Он не знал, но он не убежден. То же самое, от него свидетельство не принимается. Поэтому аш-шахадатан, свидетельство, это они имеют большое положение в исламе. И вы сами слышали то, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сам сказал: умерту أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему велел, то есть сражаться против людей, пока они не свидетельствуют о том, что нет истинного, то есть предмета поклонения или объекта поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его раб и его посланник. Это говорит нам о том, что свидетельства в исламе имеют, два свидетельства имеют великое и большое место в исламе, потому что без них человек не считается мусульманином. Ясно вам, иншалла? Давай уже прочитаем дальше. То есть, следующий вопрос. Шейх говорит, рахимахуллах: ма далилу шахадати алла илляха илля Аллах? Аль-джаваб: قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى وما من إله إلا الله. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من آلهة الآيات. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها. что указывает на необходимое свидетельство о том, что нет Бога, кроме Аллаха. Аллах Всевышний сказал: «За свидетельство Аллах, а также ангелы и обладающие знанием, что нет Бога, кроме Него, вершителя справедливости, что нет Бога, кроме Него, всемогущего, мудрого». Аллах также сказал: «Так знай же, что нет Бога, кроме Аллаха». И также сказал: «И нет иного Бога, кроме Аллаха». И также сказал: «Аллах не порождал сына, и нет наряду с ним иного Бога». Аллах Всевышний также сказал: «Скажи, если бы существовал наряду с ним иные боги, как они говорят, тогда они стали бы искать пути к обладателю трона». Можно было бы привести другие аяты, подтверждающие эту мысль. Хочу сказать, то есть, конечно, мы здесь в первую очередь мы обращаем внимание на переводы с арабского языка. И если вы заметили, то есть в переводе этих два вопроса, то есть 200 вопросов по акиде, были некоторые моменты, упущены, или переводчик, он может немножко то есть переделал или убрал некоторые моменты. То есть, если вы помните, когда говорили, ну, наверное, на втором уроке, и то, что сейчас на этом уроке, когда шейх рахимахуллах в тексте на арабском, он говорит وغير ذلك كثير, кроме этого есть множество доказательств. Переводчик, он этот момент пропускал. И сейчас, когда мы проходили, то есть этот вопрос, когда сказано ما محل الشهادتين من الدين, какое место имеет два свидетельства, то есть в религии, если вы заметили, я сказал хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который имам Бухари, имам Муслим сказал, но если кто-то обратил внимание в переводе, он это не видел. Я не знаю, если вы обратили внимание или нет. Если кто-то понимает на арабском языке, шейх рахимахуллах сказал, то есть я просто даю пример. И поэтому почему говорим лучше, когда человек, он, если у него будет постоянно сравнивать с арабским вариантом, потому что иногда по русскому варианту бывает упущение, правильно. Если заметили, шейх сказал, то есть ма махиллу шататейни фи ддин ау мин ад-дин, какое место, какое положение имеет два свидетельства в религии. Шейх сказал: ла ядхулу абду фи ддин илля бихима. Человек, он не войдет в религию ислама без этих двух свидетельств, если вы обратили внимание. Шейх на это дал два доказательства. Первое: иннама аль-муминуна аллазина аману биллахи ва расули. То есть воистину, или верующие, воистину верующие являются те, которые аману биллахи ва расули, те, которые уверовали в Аллаха и его посланника. Понятно, да? Потом шейх сказал: وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. То есть меня было велено сражаться против людей, пока они не свидетельствуют о том, что нет Бога, то есть нет рахмаку Аллах, нет объекта поклонения кроме Аллаха, и чтобы Мухаммад являлся его рабом и посланником. У меня в переводе на то, что у меня в руках, такой хадис, он не был переведен. То есть, может быть, из-за каких-то проблем там, чтобы не были, им не запретили такую книгу. Потому что я не думаю, что переводчик этой книги, то есть он именно сделал такое упущение сознательно. Может быть, если мы думаем о хорошем, или то есть понимаем, делаем хорошее, то есть может быть, можем говорить, или может такая, что они не хотели иметь какие-то проблемы, и чтобы им не запретили распечатать то есть Коран. Не Коран, то есть им не хотели распечатать как называется? То есть эту книжку, они именно этот хадис пропускали, или этот хадис они то есть как сказано или как сделано, если заметили в разъяснении 40 хадисов ан-Навави. То есть сам этот хадис он нету. Хотя он 40 хадисов ан-Навави. А в разъяснении книга она такая толстая. Вы можете не найти этот хадис с его разъяснения. Потому что может быть этот хадис делает они, чтобы не была проблема с правительством, и чтобы они, им не запретили эту книжку распечатать, они пропускали. Но все равно, даже если мы делаем толком эти поступки по-хорошему, лучше или надо упоминать, что книга была сделана какие-то, как называется, то есть изменения, какие-то изменения переводчик, он сделал какие-то дополнительные моменты, сделал какие-то дополнительные изменения, чтобы человек, читающий книгу, он понял, что этот перевод не стопроцентный перевод этой книги. То есть была сделана, добавлена какие-то моменты. Вы меня понимаете сейчас? Поэтому хорошо, чтобы постоянно вы сверили, сделали сравнение между переводом и между то есть арабским текстом, потому что это хорошо помогает вам насчет этот момент обратить внимание. Хорошо. Шейх, рахимахуллах, когда он перечислил следующий вопрос. Мадда лилу шахадати ан ла илаха илляллах. Что указывает на необходимое свидетельство о том, что нет Бога, кроме Аллаха. Конечно, поскольку слово «Илях» на русском, то есть нет такого слова. Еще раз, какой хадис повторить? Хадис, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Умирту ан укатиля ан-нас хатта яшхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу». Меня было велено, или мне было приказано сражаться против людей, пока они не свидетельствуют о том, что нет ла илаха илляллах, и что Мухаммад является его рабом и посланником. Этот хадис переводи эти книжки, то есть 200 вопросов по акиде, он не был переведен. Сказали, может быть, если мы думаем хорошо, иншаллах, переводчики, может быть, это они не хотели иметь какие-то проблемы, то есть чтобы им не запретили такую книжку распечатать. Это если мы делаем хорошее, то есть толкуем его поступки по-хорошему. То есть у нас делаем хуснадзан. Но иногда бывают переводчики, которые они искажают и добавляют то, что от них. И, конечно, на это надо будет немножко осторожно. Хорошо. Шейх, следующий хадис, следующий момент, вопрос. Ма далилу шахадати ан ла илаха илляллах? То есть вы уже слышали этот вопрос и его перевод. То есть слово «Илях», то есть переводить это слово «Илях» как слово «Бог», если взять, это не будет точный перевод, потому что поскольку в словарях слово «Бог» у русскоязычных упоминается для по-нашему только «Атавхид аль-Рубубия». То есть дворец, создатель, управитель вселенной, дающий жизнь и смерть, дающий пропитание и риск и так далее. Бог, то есть такое слово, как на русском языке, упоминается только для таухида рубубия. Вы меня понимаете? То есть Бог — это создатель или творец, или то, что мы говорим о таухида рубубия. Но слово Бог, то есть, или слово Илях, что значит Илях? Илях — это то, что надо поклоняться ему. Ма'буд, то есть на арабском. То есть это как говорят, это предмет поклонения или объект поклонения. Это может быть, это будет уже будет правильный ответ, или будет правильное слово. Понятно? Поэтому вы, иншаллах, обратите внимание. То есть Илях — это то, что аль-ма'буд, то, что он достоин поклонения. Это не раб, потому что то есть слово Бог — это у нас как слово раб. То есть как можно, как Господь, то есть как творец, создатель, управитель земли и обладающий, то есть обладающий власть, он или в его руках власти вселенной и так далее. Но слово Илях, то есть вы должны знать, это слово означает ма'буд. И не любой ма'буд. Аль-ма'буду бихак, то есть истинный объект поклонения. Вы меня понимаете? Понятно вам, иншалла, насчет этого? Потому что объекты поклонения, они могут быть разные. Есть очень много объектов поклонения. То есть люди поклонялись солнцу и луну, и праведным людям, и деревам, и дьяволам, и ангелам, и джиннам. Они все являются алиха. Все они являются предметом поклонения или объектом поклонения. Но Аллах Азза ва Джал, Хуа Иляху Ма'буду Бихак, или Он только... Он только он является истинным объектом поклонения. Потому что в Коране сказано: «Далика ба анна Аллаху аль-хаку, анна ма ядууна мин дуни ху аль-батил». То есть «Далика ба анна Аллаху аль-хаку», то есть это означает, это потому что Аллах Азза ва Джал является истинным Илахом. «Ва ма ядууна мин дуни ху аль-батил». И то, что люди поклоняются помимо ему или кроме него, все это является батл, то есть является ложью или неистинным. Поэтому правильно слово Илях переводить как предмет поклонения или как объект поклонения, это будет точный перевод слова, то есть лучше, чем слово Бог, потому что это со стороны арабского языка. Хорошо. Ма далилу шахадат ан ла илаха илляллах? Что указывает на необходимость свидетельства о том, что ла илаха илляллах? Шейх рахима Аллах причислил аяти. Аллах Азза ва Джалла говорит: «Шахида Аллаху аннаху ла илаха илля хуа валь малаикату ва улюль ильми каиман бил кисти ла илаха илля хуа аль-азизу аль-хаким». То есть свидетельство Аллах, а также ангелы и обладающие знанием, что нет объекта, нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. То есть там пишется нет Бога, кроме Аллаха, но должно быть нет истинного объекта поклонения или предмета поклонения, кроме Аллаха. Понятно, да? И здесь, над этим аятом, если у кого-то есть толкование Ас-Сади, рахимаху Аллах, там Ас-Сади, он очень много говорил про этот аят, и эта ая указывает на том, что, во-первых, Аллах Азза ва Джал, он сам свидетельствует о том, что нет истинного объекта поклонения, кроме Него. Это нам даже хватит. Только если Аллах свидетельствовал, то, альхамдулиллах, нам хватит. Но не только Аллах. Аллах и ангелы. Это говорит нам о великом достоинстве ангелов, потому что Аллах, субхану та'аля, он взял их в качестве свидетелей. И Аллах сказал: «Ва улил ильми», то есть обладающий знанием. И шейх Ас-Сади, рахимаху Аллах, он говорит, в этом ая есть хваление, или есть, это говорит о достоинстве ученых. Почему? Потому что Аллах, субхану та'аля, включил ученых в число тех, которые свидетельствуют о том, что нет истинного объекта поклонения или предмета поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джалль. Поэтому эта ая является, то есть, доводом или является далилом о достоинстве ученых رحمهم الله عز وجل. И потом Аллах сказал в Коране: فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Сказал пророку: узнай о том, что لا إله إلا الله. Поэтому мы говорим на свидетельство без знания и без якина, без убежденности не бывает свидетельства. Понятно, да? И потом Аллах сказал: وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ. Нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха عز وجل. Конечно, есть очень хороший момент, и я бы хотел вам сказать, что это тонкость со стороны арабского языка. Я недавно слышал от одного человека, которого он разбирает по арабскому языку. На арабском есть разница между «ла илляха илля Аллах» и между «Ма мин илляхин илля Аллах». То есть, если взять «Ла илляха илля Аллах», нет объекта поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джаль. А если читаем «Ма мин илляхин ва ма мин илляхин илля Аллах», и нет иного истинного, или нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Если взять так по-русски, они одинаковы. Так ли? Вы меня слушали, то есть, когда говорим «Ла илляха илля Аллах», нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джаль. И между того, как мы говорим «Ма мин илляхин илля Аллах», нет иного или нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джаль. То есть, по переводу на русском языке можно, то есть, чувствовать, что они одинаковы, но на арабском нет. То есть на арабском, когда говорится «Ла илляха илля Аллах», это для ответа на вопроса или для сообщения. Понятно? Ты хочешь кому-то сообщить, ты говоришь ему «Ла илляха илля Аллах». Понятно? Или если... То есть, для обычно используется для ответа на вопроса, есть или нет. «Ла илляха илля Аллах». То есть, да, когда есть хабар или ихбар, человек, он хочет сообщить о чем-либо, он использует это. Но когда говорим «Ма мин илляхин илля Аллах», это используется для опровержения. Понятно? Для «радд». Когда говорим «Ма мин илляхин илля Аллах», это используется для опровержения. Поэтому, если вы заметили, то есть эту аю, давай будем открываем семейство Имрана. Давай прочитаем. То есть, чтобы понять правильно эти аяты, давайте посмотрим, то есть, когда сказано «Ма мин илляхин илля Аллах», то есть, мы сказали, это для опровержения, то есть, для отрицания чего-либо. Давайте сейчас посмотрим, прочитаем два предыдущие аяты немножко. Так, прочитаем, то есть, то, что сказано, то, что говорят христиане про Иисуса, алейхиссалям. Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему «Будь», и тот возник. Истина от твоего Господа, посему не будь в числе сомневающихся. Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов». Воистину, Аллах – это правдивый рассказ. Нет иного божества, кроме Аллаха. Вот и здесь Аллах сказал «Вама мин илахин илля Аллах». То есть, воистину, это правдивый рассказ, потом он сказал «Вама мин илахин илля Аллах». Нет иного, то есть, объекта поклонения, кроме Аллаха, азаджаля, истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Но и здесь используется для опровержения, то есть, отрицания того, что есть какой-то объект поклонения, истинного объекта поклонения, кроме Аллаха, азаджаля. Вы меня поняли? То есть, если «Ма мин илахин илля Аллах» это используется для опровержения. Понятно? Если кто-то говорит, что есть кто-то с Аллахом, субханата, он достоин поклонения, тогда мы говорим «Ма мин илахин илля Аллах». А просто «Ла илахин илля Аллах» да, это говорит о том, что нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха, азза ва джал. Но это обычно, когда ты хочешь сообщить, или когда есть ответ на вопрос. Я думаю, иншаллах, вам понятно насчет этого момента. Хорошо, тогда давайте, иншаллах, на это останавливаемся, иншаллах. И на следующем уроке продолжим. Бидниллах азза ва джалла. Как вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Первая тема из книги уже «Аляму Суннати Маншура», а уже вторая тема из книжки «Мусульманской этики и нравственности». Мы на прошлом уроке говорили насчет амана, то есть честность. Сегодня, иншаллах, поговорим насчет сабр, терпения. Да, будем прочитаем. Терпение. Терпение есть способность переносить трудности, удерживать душу от проявления беспокойства и гнева, неуклонно выполнять установления Курана и Сунны и соглашаться с решением и предопределением Аллаха. Аллах велел своим рабам вооружаться терпением, указал на его важность и на то, каких результатов оно позволяет добиться, и разъяснил, что терпение позволит человеку получить великую награду. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, терпите и проявляйте больше выдержки, и оставайтесь на страже, и бойтесь Аллаха, чтобы вы преуспели». Здесь, то есть, проявляйте больше выдержки в перенесении тягот войны, чем ваши враги. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине получат терпеливые награду свою сполна без счетов». То есть, ас-сабр, или терпение, как вы сейчас слышали, имеет большое или великое место или положение в исламе. И как один из праведных предшественников, он сказал: шатру дини ас-сабру. Половина религии – это терпение. Потому что вы знаете, что терпение разделяется на три вида, как ученые, как Ибн Каим и другие сказали. Терпение бывает, то есть надо быть терпеливым в отношении к таа. Когда человек выполняет приказы Аллаха, у него должно быть терпение. Если у него не будет терпения, он не сможет молиться, вставать каждый день утром на фаджр и вуду делать, хотя вода там холодная, постоянно держит пост, постоянно делает закат, постоянно делает молитву вовремя. Должно быть здесь сабр, то есть должно быть терпение. Если человек, у него не будет терпения, он не сможет выполнять приказы Аллаха Азза ва Джалла. Второй вид терпения – это уже воздержание от харама. То есть первый вид – ас-сабр аля-та'а, терпение, чтобы человек смог выполнять приказы Аллаха Субхана ва Та'аля, или выполнять то, что Аллах хочет, повиноваться Аллаху Субхана ва Та'аля. А второй вид – ас-сабр аля ма'асиати Аллах. То есть должен быть терпение, чтобы человек сдерживался от ослушания Аллаха Азза ва Джалла. Если человек, у него не будет терпения, не будет сабра, он быстро попадет в грехи. Поэтому это второй вид терпения. А у него третий вид терпения, то, что вы знаете, ас-сабру аля ахдари Аллах, то, что происходит с человеком не случай, умер у него родственник, или у него есть какие-то проблемы с его здоровьем, или проблемы с женой и так далее. То есть то, что ему не нравится, или то, что нечастный случай, уже здесь должно быть терпение. Человек он должен согласен с кадр, и он не должен быть против судьбу, которую Аллах Субхану Тааля предопределил для него. Поэтому так получается, что сабр это входит во всех видов поклонения. Поэтому это один из наших предшественников, который сказал, что половина религии это сабр, он был прав. Достоинства сабра в Коране и Сунне их очень много. Одно из достоинств, которое если вы сейчас слушали, Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране «Иннама юваффа сабируна аджрахум бигайри хисаб». Поистине получат терпеливую награду свою сполна без счета. То есть Аллах Субхану ва Тааля ас-сабр или терпение это один из видов поклонения и один из исключительных видов поклонения, о котором он не сказал, какое воздаяние он даст за это. Можете найти, допустим, человека, если он молился, Аллах скажет, он для него что-то сделает в раю. Сделать 12 молитв дополнительных, кроме обязательных, Аллах строит для него старца в раю. Он держал дополнительный пост, Аллах уберегит и защищает его от огня и так далее. Ас-сабр это из исключительных видов поклонения, и где Аллах Азза ва Джалла не сказал воздаяние, то есть аль-джаза. Это из исключительных видов поклонения, где Аллах Азза ва Джалла не сказал, какое воздаяние хорошее он вознаградит тех, которые будут исчислять терпеливых. Аллах сказал: «Инна ва йуфа ас-сабруна аджрахум бигайри хисаб». Поистине получат терпеливые награду свою сполна без счета. Понятно? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите и внимание. Имам Ахмад, то есть, или не помню, имам Ахмад или кто-то из ученых, он сказал, то есть, аяты про терпение, их больше, чем, то есть, или достоинство терпения, их очень много. Давай будем прочитаем. Есть разные виды терпения. Так, например, следует проявлять терпение в делах поклонения Аллаху, который сказал: «Он – Господь небес, земли и того, что между ними. Так поклоняйся же Ему и проявляй терпение в поклонении Аллаху. Разве известен тебе кто-нибудь еще с таким именем?» Необходимо проявлять терпение, воздерживаясь от всего того, что было запрещено Аллахом, так как Аллах Всевышний сказал. Что же касается того, кто придерживается благочестия и проявляет терпение, то поистине Аллах не оставит без награды творящих благое. Необходимо проявлять терпение, соглашаясь с решением и предопределением Аллаха, что, несомненно, является одной из основ веры. Примером этого может служить терпеливое перенесение такого несчастья, как смерть близкого человека, что подразумевает отказ от громких причитаний и совершение прочих неподобающих действий, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не относятся к нам бьющие себя по щекам, разрывающие на себе рубахи или взывающие к Аллаху так, как это делалось во времена джахилии». Когда мусульманина постигает какое-нибудь несчастье, он проявляет терпение, как и велел ему Аллах Всевышний, который сказал: «И будь терпелив в том, что постигнет тебя. Поистине это от решимости в делах». Человеку, которого постигло несчастье, следует воззвать к Аллаху в надежде на его награду, чему учит Коран, где сказано: «Которые, когда их постигает несчастье, говорят: поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». Аллах Всевышний также сказал: «Которые, когда их постигает несчастье, говорят: поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся. На таких нисходят благословения и милость Господа, и милость Господа их, и это они ведомы правильным путем». слышали некоторые слов насчет остобра, насчет терпения, и слышали, то есть, о видах или анва остобр, которые Ибн Каим рахимаху Аллах, он сказал в своих книгах, то есть три вида, мы сейчас уже их слушали. И как было известно, или как то, что мы сказали, ас-сабр, он имеет очень много достоинств. Шейх Аль-Ислам Таймия рахимаху Аллах, у него есть маленькая рисаля или маленькая работа насчет ас-сабра. То есть он там изложил или перечислил там моменты, которые помогают тебе сдерживаться, или помогают тебе, чтобы ты был числа терпеливых. Во-первых, вспоминать о том, что Аллах Азза ва Джал воздаяние за терпением Он не сказал. То есть это говорит нам о том, что терпение имеет очень большое воздаяние. То есть ты когда вспоминаешь эти моменты, ты сразу, то есть это тебе помогает быть терпеливым. Во-вторых, он, рахима Аллах, сказал, не надо смотреть на причину, не надо смотреть на то, что с тобой случилось. Ты должен думать о причине. То есть ты, если будешь постоянно думать о причине, это тебе помогает сдерживаться от то, что противоречит сабра. В-третьих, вспоминать о том, что то, что с тобой происходит, это от Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах мудрый. Аллах не желает для человека. То есть с тобой что-то случилось, и ты вспоминаешь об этом, это тебе помогает, то есть сдерживаться, и помогает тебе быть, как называется, терпеливым. И то же самое сказать, надо вспоминать, какое достоинство сабра и какое вознаграждение будет за сабром. Все эти моменты он там перечислил 12 или 13 пунктов, которые помогают человеку быть терпеливым. Я думаю, я тоже сам видел, наверное, она, эта статья, наверное, или эта книжка переведена на русском языке. Аллаху алям. То есть насчет терпения. Так ли, Абу Исмаил? Исмаил, есть такая работа, наверное, на русском переведена. Потому что я там видел, наверное, в интернете. Да, есть. Поэтому, иншаллах, лучше, если кто-то сможет возвращаться к этой статье, потому что к этой работе она очень хорошая. На русском языке. Шейх рахимахуллах, он ее писал. Это то, что мы хотели сегодня вам рассказывать. Я думаю, иншаллах, на следующем уроке продолжим наши курс лекции Бидиллях Азза ва Джал. Барак Аллаху фикум ва джазакум аль хайр. Есть какие-то вопросы или что-то непонятно? Иншаллах, если нет вопросов, тогда иншаллах на следующем уроке, то есть это будет во вторник, в 8 часов по московскому времени. Если будет у вас время, иншаллах, заходите. Барак Аллаху фикум, ва джазакум аль хайр, субханак Аллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.